Рассказ пятый. Далека дорога твоя. Мертвой свастикой в небе орел повис. Под крылом кричат ледяные ветра. Снег пошел ночью, когда мы с Сергеем спали недалеко от широкого черного ручья. Собственно, на это походило еще со вчерашнего утра, когда мы вышли из лагеря. Небо наглухо зашторило сплошным пологом туч густо свинцового цвета. День прошел в глухой тишине, а ночью, проснувшись, я увидел, как медленно падают крупные хлопья. «Снег», — подумал я и, плотнее завернувшись в плащ, уснул снова. Когда я проснулся утром, снег уже перестал, но небо по-прежнему было цвета свинца. Гладкие гранитные валуны снег то ли не сумел покрыть, то ли они обтаяли, но в остальных местах он лежал ровным покрывалом. Мой плащ по краю прихватило к земле морозом. Я с треском отодрал его и сел. Было не так уж и холодно, градуса 2 мороза, не больше. На снегу лежала куртка и сапоги Сергея, он сам сидел на одном из валунов на корточках и умывался. Отпихнув плащ, я стащил куртку и, подойдя к Сергею, присел рядом. Поболтал рукой в воде, сказал «Доброе утро». «Доброе». Он фыркнул последний раз, плеснул себе в лицо водой и поднялся в рост, подтянувшись. «Ночью подходили волки. 2 раза. Чушь не разбудил?» Я плескал водой на плечи. Сергей бомбардировал воздух серией молниеносных ударов и пожал мускулистыми плечами. «А зачем? Они не особо нахальничали. Еще одного оленя сегодня завалим и назад». Он посмотрел в ту сторону, где стояли запорошенные снегом сани и передернулся. «Пойду оденусь и костер разведу. Умывайся скорей». Снег снова пошел. В тот момент, когда я, расстегивая куртку, подсел к костру, который развел Сергей, пахло оттаивающим копченым мясом. «Лук будешь?» — спросил он, с хрустом рассаживая складником крупную луковицу в золотистой чешуе. «Давай!» — я переместился на брошенный поверх валуна, сложенный вдвое плащ. 2 или 3 крупных волка сидели метрах в 100 на другом берегу ручья, поглядывали на волокушу и на нас. Я сделал вид, что целюсь в них из пальца, звери даже не пошевелились. Я задумчиво поинтересовался. «А если их станет больше, как думаешь, нападут?» «Ай, не знаю», — отмахнулся Сергей. «Ну что, я пойду, или ты на месте посидишь?» «Шутник», — с акцентом ответил я, расстегивая ремни. «Я пойду, конечно. Вот, блин, надо было лыжи с собой взять или хоть снегоступы. Часа через 4 вернусь». Я передернул плечами и сообщил: «Ненавижу холод». Около того места, где ручей делал петлю, а берег поднимался, я вскарабкался на откос по валунам и довольно хмыкнул. Олени паслись на опушке рощи, метрах за 300 от меня. Было полное безветрие, снег все падал. Волчья стая, штук 7, рысила туда-сюда между мной и стадом. Тоже дожидались своего. Олени гребли снег, наклоняли головы к серо-зеленым обнажившимся проплешинкам. Стадо медленно переползало в мою сторону. Я посмотрел вдоль реки. Вон там они выйдут к воде. И, присев между 2 камней, глубже надвинул капюшон. Предстояло ждать. Метрах в 100 от меня колебалось пятно серого тумана. Я с трудом отвел от него взгляд, медленно вытянул ноги. Снег падал, пушистый, казавшийся теплым. По серому небу, тяжело взмахивая крыльями, пролетели несколько больших воронов. Мне было тоскливо и хотелось домой, в смысле туда, где все наши. Олени приближались, я их услышал уже и достал метательный нож. Снял крагу, сунул правую руку в левый рукав, чтобы не замерзло. Я ждал, что подойдут волки, но они не подошли, скорее всего, учуяли меня издалека и решили не связываться. Почему-то подумалось, а ведь можно, в принципе, сделать из одного метательного ножа дротик. Правда, я не учился их метать, так что вряд ли поначалу будет много пользы. Первые олени появились на берегу ручья. Цокали по камням, входили в воду, наклоняясь к ней, пили, поднимали головы, снова пили. До меня доносило резкий теплый запах. Ближайший олень оказался метров 15 от меня, и я, больше не скрываясь, резко вскочил, сделал по камням несколько больших прыжков и в последнем метнул нож в уже бросившегося в сторону оленя. Стадо уносилось прочь. Мой тоже делал прыжки по камням, но на 5 или 6 его неожиданно повело в бок, и он рухнул в снег, забрызгивая его своей кровью, струей бившей из-под ушедшего в шею в сонную артерию ножа. Олень пытался еще подняться, но я уже был рядом и, перехватив корону рогов, оттянул голову назад, движением даги перерезая горло на всю ширину. Кровь шарахнула снег, вскипая с шипением, протаивая его до земли. Я, бросив дагу, несколько раз быстро подставил горсть, схлебывая с нее густую, с тяжелым темным запахом жидкость. Вытер руки и лицо снегом, засучил рукава и, выдернув метательный нож из шеи оленя, занялся разделкой туши. Вот странность. Сколько лет я здесь кукую, а к разделке привыкнуть не могу. Мерзкая работа. А главное, руки потом долго и непередаваемо воняют. А уж как разит содержимое желудка в жвачном. Но тошная работа или нет, а делать я ее научился хорошо. Сноровисто работая метательным лезвием, я разбирал, как это называется, тушу оленя по суставам, снимая мясо с костей и укладывая в шкуру. При этом я не забывал поглядывать по сторонам на предмет волков, которым я, кажется, запорол охоту. Если они и обиделись, то претензий не предъявляли. Снег перестал почти одновременно с тем, как я закончил работу. Потом долго оттирался холодной водой с песком, пока не замерз. Отмылся дочисто, но от запаха, конечно, избавиться не удалось. Мяса получилось много, на себе особо не потащишь, особенно по снегу. Зато можно было тянуть, и я начал, вздыхая, пристраивать лямки из ремней. Получилось неплохо, но волочь груз по камням вниз-вверх было неудобно, и я зашагал стороной от ручья. Снег пошел снова, и я думал, шагая, что Сергей, наверное, приготовил уже поесть, а после обеда мы отправимся в обратный путь, и завтра утром, если пораньше встанем, доберемся до дома. Впереди на снегу чернели точки. Они трепыхались, метались и вспархивали. Вороны дерутся над падалью. Похоже, волкам все-таки повезло. Когда я подошел, вороны стали нехотя вспархивать, перелетать подальше, недовольно и назойливо каркая. И тогда я увидел, над чем они дрались. Чертыхнувшись, я сбросил с плеч самодельные лямки и откинул капюшон. Конечно, а чего же я еще ожидал? Лицо лежавшего в загаженном и испещренном следами птицы и лис снегу мальчишки разобрать уже было нельзя, да и пол разбирался с трудом. Зато было ясно, что парнишка просто замерз. Он лежал в снегу, голые, и руки у него были натуго скручены за спиной, в запястьях и локтях шершавой веревкой. Я вновь несколько раз выругался покрепче для успокоения нервов. Заорал на одного из воронов: «Пошел!» Он отскочил, но не улетел, а уставился на меня черным бессмысленным глазом. Труп успел окоченеть, и если ему уже было все равно, то мне тошно. Кто-то опять развлекался в окрестностях. Не урса, они простые, как юбилейный полтинник. Отпустить связанного и раздетого пленного может прийти в голову только белой сволочи. Интересно, далеко ли он ушел? Мы-то живем здесь, но пока никого не встречали, а выяснять этот вопрос надо. Вздохнув, я начал таскать камни от ближайшей россыпи и обкладывать тело по контуру, постепенно наращивая загибающийся свод. Но перед этим срезал веревку.